Глава 16. Пепел погребенного сердца. Встреча с Губао подействовала на Хань Зише, подобно сильному обезболивающему, вытеснив тяжесть на сердце и гнетущую тоску. И это говорило о многом. Ведь в реальной жизни Хань Зише далеко не дружелюбно относился к этому человеку, который будто пытался заменить ему отца, а на деле просто присматривал за ним и вытаскивал из неприятностей. После смерти отца Хань Зише стал тем еще несносным выскочкой, да и до сих пор демонстрировал свой бунтарский характер, с которым не то что мать или Губао, но даже Хань И не могла совладать. Но здесь все стало иначе. Увидеть Губао живым и невредимым было для него подобно вознесению на облака. Возноситься на облака и ездить на туманах, головокружение от счастья. Вот только выглядел он постаревшим на 10 лет, что невольно наталкивало на мысли о пережитых им ужасах. Постоялый двор, в котором расположился Губао, действительно напоминал злачный притон с отбросами общества. Запах грязи и пота, пропитавший стены узкого коридора, как нельзя лучше разгонял всех по комнатам, которые внутри вызывали жуткое уныние. Доски, устилающие пол, едва ли защищали от холода, сквозняка и обитавших под ними насекомых. Одиноко горевшая лампа разгоняла мрак, который благополучно скрывал изъяны этого места. Однако убогая обстановка постоялого двора отошла на второй план, как только Хань Зише поделился своей историей. Когда он рассказал о Хань И, спрыгнувшей с моста от безысходности, Губао болезненно прикрыл глаза и судорожно выдохнул. «О, боги!» — только и пробормотал он, закрыв лицо ладонью. Он долго молчал, пытаясь взять себя в руки, а потом тихо добавил. «Зная Хань И, будем надеяться, что так просто она не сдастся». Хань Зише неопределенно кивнул, испытывая не только грусть, но и неловкость. Он не мог знать наверняка, но ему постоянно казалось, что Губао неравнодушен к Хань И. Однако совесть не позволяла признаться в этом самому себе. Ему было чуть за 40, и его дочь от первого брака приходилась ровесницей Хань Зише. Пусть Хань И было 28, но моральные принципы останавливали Губао. Решив не заострять внимание на этих мыслях, Хань Зише спросил: «Как так вышло, что вы объединились с тем воином, Тяньзе, и он оказался в плену у работорговцев?» «Мы столкнулись еще на первом, точнее, во втором судилище. Он спас мою задницу, так что решили действовать сообща. Что касается работорговцев, невесело протянул Губао, скривившись. Четвертое судилище, мир подвесных мостов, мы прошли без особых проблем и почти у самого выхода набрели на несчастную женщину. Тяньзе оказался чересчур благородным, если можно так сказать, и проигнорировал мои предупреждения. Женщина оказалась приманкой. На нас напали охотники за головами. Слышал о таких?» «Слышал от работорговца», — кивнул Хань Зише. «Как я понял, это легальные охотники за головами, которым открыт вход и выход в судилище. Как оказалось, во всем Диюе действует несколько группировок. Мы смогли отбиться. Тяньзе убил нескольких охотников, прежде чем мы покинули четвертое судилище. Думали остановиться в нормальном месте, но там нас быстро выследили. Так что мы разделились, договорившись встретиться на этом постоялом дворе. С тех пор прошло уже 2 недели». «И ты до сих пор никуда не ушел?» — насторожился Хань Зише. «Ясно же, что 2 недели он не плутал по улицам. Будь на его месте, Хань И, ты бы ушел?» «Сравнил хомяка с тигром», — проворчал Хань Зише, не скрывая пренебрежения. «И что ты намерен делать? Спасать этого Тяньзе? Не находишь это самоубийством?» «Только благодаря тому, что я обдумывал варианты его спасения и продолжал быть здесь, мы с тобой встретились. Научись быть благодарным судьбе хотя бы за подобные возможности». Хань Зише скривился и закатил глаза, но промолчал, лишь всем своим видом выражая открытое несогласие с Губао. Доверять незнакомцам очень опасно и неоправданно. Чего им стоило сближение с Шу Дуньжу и Юньсяо? А Наньгуадзи? О нем и вовсе не хотелось вспоминать. И вообще, не мог найти менее вульгарный наряд, приходя в такое место. С губ чуть не сорвалось ругательство. Радость от встречи как ветром сдула, и Хань Зише почувствовал знакомое раздражение, которое он испытывал каждый раз, когда оставался с Губао наедине. Тот превращался в брюзжащего старика, взвалившего на себя святой долг обучения глупого мальчишки, ничего не понимающего в жизни. И что-то Хань-Дзише подсказывало. Если он попытается оправдаться тем, что Хань-Фу для него купил молодой актер пекинской оперы, станет только хуже. «Ты, кажется, хотел своего доблестного друга спасать, да?» Не удержавшись, язвительно уточнил Хань-Дзише. «И как ты это представляешь?» «Прекрати говорить со мной в таком тоне, Дзише». «А в каком тоне мне говорить, если ты собираешься рисковать собой ради незнакомого мужика?» «Не пойми неправильно, я бы с радостью сообщил твоей бывшей жене, что ты мучаешься в аду. Но мы хотя бы друг другу не посторонние люди. Может, лучше попробуем найти Хань-И, вместо того, чтобы...» «Я не собираюсь впутывать тебя в спасение, Тяньцзэцзише», — строго перебил его Губао. «Но этот человек может быть полезным. Он воин, причем человек чести и слова». «И что человек чести и слова забыл в Диёе?» Изогнув бровь, скептически поинтересовался Хань-Дзише, зацепившись взглядом за движение в стороне. По стене полз таракан, от вида которого его передернуло. Его замечание не пришлось Губао по душе, что, в общем-то, неудивительно. Хань-Дзише чувствовал себя достаточно взрослым, чтобы не следовать мудрым советам человека, который даже не приходился ему родственником. На него мог найти управу лишь Хань-Сюань, да и то, зачастую нравоучения заканчивались ссорами. Но их отношения были особенными, поэтому спустя час один из них всегда находил другого, чтобы примириться и уже спокойно завершить разговор. А теперь Хань-Дзише не только потерял отца, но и рисковал никогда не увидеть Хань-И. Единственный, кто у него остался, — это Губао, и это вызывало уже не столько радость от первой встречи, сколько печаль и раздражение. Уж лучше бы черти забрали этого мужика, чем Хань-И. «В общем, я остановился на нормальном постоялом дворе. Там со мной Нань Гуадзи, тот парень-актер, с которым мы начинали путь. Давай переберемся туда, а то на этот клоповник без слез не взглянешь». «И что дальше?» «Что дальше?» — ворчливо переспросил Хань-Дзише, начиная терять терпение. «Ну, не знаю. Для начала хоть помоешься и станешь похожим на человека». «И ты доверяешь этому актеру после всего, что я о нем слышал? Он помешал тебе спасти Хань-И, использует тебя как защитника, да еще и нарядил в такой вульгарный наряд. У тебя гордость хоть есть?» «Конечно, он меня злит. Но зачем ему специально желать смерти Хань-И? Он едва ли старше меня. К тому же артист, привыкший к роскоши. Он просто перепуганный трусливый олух, который хочет выжить. И у него есть деньги. В конце концов, он позаботился обо мне». «Не знаю я тебя. Подумал бы о довольно нелестных и оскорбительных вещах». Мрачно прохрипел Губао, не одобряя поведение собеседника. «Где твоя гордость, Дзише? Отцу было бы за тебя стыдно». При упоминании Хань-Сюаня ему стоило больших усилий не сорваться на крик. Губао, может, и дружил с его отцом, но он не знал, каким тот был на самом деле. Хань-Сюань обладал невероятным чувством такта и эмпатией. Он понимал все поступки сына, какими бы нелепыми и дурными они ни были. Отец ни за что не упрекнул бы его в бесстыдстве, разве что посоветовал бы взглянуть на ситуацию глазами Нань Гуадзи. «Для меня жизнь важнее гордости». «Я бы так не сказал». «Скажи это своему новому другу, который из-за гордости сейчас отдыхает в лапах рыботорговцев, а не на постоялом дворе». Съязвил Хань-Дзише, устав от нотаций, и поднялся с места. «Пойдем. Думаю, как раз к утру доберемся до постоялого двора». «Ты хоть знаешь дорогу?» «Нет», — честно признался Хань-Дзише, подходя к входной двери и опасливо поглядывая под ноги в поисках всяких насекомых. «Как только повстречаем возницу, заплатим, чтобы он отвез нас в нужное место». У Губао вырвался лишь тяжкий вздох, свидетельствовавший о его несогласии со спонтанным решением Хань-Дзише. Но оставить его одного Губао уже не мог, поэтому последовал за ним мрачной тучей. До глубокой ночи, пока звезды не затянуло хмурыми облаками, они шли, храня молчание. Губао постоянно опасливо оглядывался по сторонам, однако Хань-Дзише держался более уверенно. Конечно, всегда есть опасность нарваться на бандитов, но Хань-Дзише пришел к выводу, что их боятся не меньше. Губао нес с собой невесть откуда взявшийся меч и со стороны куда сильнее напоминал опасного бандита, особенно из-за короткой стрижки. Наверное, так бы они и шли в удручающей тишине до самого утра. Да и непонятно, куда бы забрели. Но неожиданно Хань-Дзише почувствовал странный аромат. Легкий ветер принес запах дыма, но, осмотревшись, Хань-Дзише не увидел очага возгорания. Только горизонт вдалеке казался чуть желтоватым, и на его фоне ввысь поднимался дым. «Похоже, что-то горит», — буднично заметил Хань-Дзише, чтобы хоть немного развеять удручающую атмосферу. «А мне казалось, тут все может обойтись без стихийных бедствий». «Горит не что-то», — прищурившись, недобро пробормотал Губао. «Горит судебное ведомство». «С чего ты взял?» — удивился Хань-Дзише. «Присмотрись. Только судебное ведомство возвышается над внутренними стенами над остальным городом». «Даже если так, точно ли это ведомство?» — озадаченно пробормотал Хань-Дзише, тщетно пытаясь понять, какую территорию настигла беда. «В любом случае, у нас появился хотя бы ориентир. Если взять чуть левее, то как раз пойдем в направлении постоялого двора. Ну, я надеюсь». «Угу». Неуверенное согласие со стороны Губао не предвещало ничего хорошего. Хань-Дзише очень надеялся, что тот в целом воспринял пожар как дурное явление. Но все оказалось не так просто, как он ожидал. И его опасения подтвердились, когда Губао вдруг заявил: «Возвращайся на постоялый двор». Медленно обернувшись к собеседнику, Хань-Дзише с трудом удержался, чтобы не закатить глаза. «Я правильно понимаю, что ты собираешься пойти к пожарищу, полагая, что это горит рынок работорговцев, и твоя благородная душа не может устоять перед порывом идиотизма?» «Хань-Дзише, я не прав?» Под стать ему повысил он голос. «Мы только встретились, а ты уже готов бросаться в пекло ради малознакомого человека, который уже мог давно помереть?» «Благодаря этому человеку нам удалось встретиться. Почему ты опять начинаешь вести себя, как капризный избалованный ребенок, не знающий ничего о взаимовыручке? Тяньзе заслуживает спасения. Он стал моим товарищем». «А как же я? Снова останусь один?» Чуть не крикнул Хань-Дзише, но вовремя прикусил язык, чтобы и вправду не выглядеть обиженным ребенком. Кроме Губао, с которым ему трудно давалось наладить взаимопонимание, не было никого, кому он мог довериться. Кто такой этот Тяньзе, в конце концов, и кто Хань-Дзише? Почему они не могли просто держаться подальше от излишних проблем? «Отправляйся к своему другу на постоялый двор. Как только помогу Тяньзе, я найду тебя». «И как ты собираешься меня искать, даже не зная, где этот постоялый двор?» «Постоялый двор у дядюшки По. Ты сам это сказал. Там и жди. Не суйся никуда. И постарайся хотя бы добраться в целости и сохранности». «Постарайся», — передразнил его Хань-Дзише с ядовитой ноткой в голосе. «Что с тобой не так, Губао? Если Хань-И нет поблизости, моя безопасность тебя уже не так сильно волнует». Честно говоря, Хань-Дзише хотелось сказать куда более обидные и грубые слова, но от этого его удержало благоразумие. Все же Губао не посторонний человек, и как бы он его ни раздражал, хотя бы в память об отце не следовало так опускаться. А вот Губао, похоже, уже надоело терпеть его капризы. Во взгляде промелькнул недобрый огонек. Руки сжались в кулаки, а в тишине даже послышалось, как у него от злости заскрипели зубы. Отчего-то столь острая реакция с его стороны потешила Хань-Дзише и немного успокоила из-за грустной правды. Если бы Хань-И была здесь, то он бы не стал бежать на выручку Тяньзе, а сделал бы все, чтобы защитить ее. Аж противно. Ничего не сказав, Губао побежал вперед, оставив Хань-Дзише одного. Стало так тошно и обидно, что невольно захотелось поднять с земли камень и метнуть ему вдогонку. И он, дурак, еще радовался столь долгожданной встрече. А теперь получается, что, едва отыскав знакомого человека, он тут же потерял его, да еще оказался глубокой ночью в таком злачном месте. Отпустить Губао? Дать ему убежать и вновь вляпаться в неприятности? И кто тут кому еще постоянно делал одолжение, спасая другого? Не буду ему помогать, просто прослежу. Боже, этот мужик сведет меня с ума. Тяжело вздохнув, Хань-Дзише бросился следом. Нет, он не собирался догонять Губао, чтобы предложить помощь или упрямо сопровождать его в самоубийственной миссии. Он прикроет его дрянную спину хотя бы ради Хань-И и отца, которые ценили преданность этого человека. И пусть потом кто-то посмеет сказать, что он не уважал старших родственников. Ради них Хань-Дзише отринул здравомыслие, чтобы прикрывать спину вредному мужику. По мере приближения к месту пожара росла уверенность, что горят здания подле городских стен. Тревожные голоса становились все громче, и когда до бушующего пожара оставалось несколько кварталов, Хань-Дзише замедлил шаг, наблюдая за языками пламени, поднимавшимися к небу в окружении черного дыма и искр. Тело ныло, Голова гудела от усталости и напряжения. На улице было полно зевак. Кто-то собирал пожитки и уже готовился бежать прочь. Невольно Ханзише подумал о том, что в такой обстановке ни один возница не возьмется отвезти его на постоялый двор. Все либо отдыхали, либо убрались отсюда подальше. Запах дыма стал еще более горьким. Вздымающиеся над крышами языки пламени уже лизали стены внутреннего двора, отчего становилось трудно оценить масштаб катастрофы. Порой сквозь черное облако мелькали голубые искры. Но Ханзише списывал это на причудливую игру света. «Похоже, эти работорговцы все же кому-то перешли дорогу. Тьфу ты!» — донесся до его ушей разговор старичков, стоявших неподалеку и наблюдавших за происходящим. Зевак собралось немало. Все наблюдали за происходящим, как зачарованные. «Ну, тут либо охотники, либо кто-то из порядочных господ. Надоели уже эти рынки перед площадью. Их бы куда-то на окраину отвезти, но нет. Ван этого судилища решил пойти против всех правил. Застряли мы здесь. Управы на него нет». «Тсс, ты это следи за тем, что вылетает из твоего рта!» Шикнул на него собеседник, с опаской добавив. «Хотя понимаю негодование этого достопочтенного. С тех пор, как появился новый глава группы охотников Лакуан, тьфу, все полетело в бездну. Не удивлюсь, если с Ваном Пятого Судилища он успел договориться. Сколько лет уже тут сижу, а как только появились эти охотники с их группировками, все корни переплелись». Устало вздохнул старик. Переплетенные корни и спутанные коленца с китайского «запутанное дело, неразбериха, хаос». Ханзише вновь переключил внимание на горевший рынок работорговцев и испытал приступ отвращения. Диюй, созданный для того, чтобы карать грешников за грехи, ничем не отличался от обычного мира, где все пытаются протиснуться между винтиками системы, чтобы получить выгоду для себя. И какого демона этот мир вообще существует? Разве мир, в котором прямо у ворот судебного ведомства одни люди продавали других, имел право на существование? Возможно, сами судилища и функционировали с пугающей точностью своего изначального назначения. Но чиновники внутри городских стен использовали этот мир исключительно ради наживы. А самое паршивое, что где-то в этом ужасе потерялась Хань-И. И мало того, что Ханзише не сумел защитить ее, так теперь снова остался один, едва успев отыскать Гобао. Этот глупый медведь вообще способен использовать мозг по назначению. Если на землях судилища души еще способны избежать смерти, то такого нельзя утверждать о городских стенах. Схватив себя за волосы и с силой потянув их, Ханзише заскрипел зубами. Как же ему хотелось плюнуть на Гобао и уйти. Но чертова совесть все еще держалась на тонкой ниточке обязательств перед отцом и Ханьи. Если покойный Хань Сюань уже вряд ли сможет хоть как-то отреагировать на его эгоизм, то что скажет Ханьи? Хотя, зная ее, она бы первая предложила бросить Гобао, возразил своим мыслям Ханзише. Все же бросаться за крупным здоровым мужчиной в адское пекло — плохая идея. Это ведь не женщина, которой стоило помочь хотя бы из этических соображений. Ханзише побежал вперед. Он решил пойти на компромисс с совестью. Доберется до последней безопасной улицы и там подождет Гобао. Ему претело соваться в огонь ради незнакомого воина. А если Гобао потребуется помощь? Что ж, тот знал, на что идет. В отличие от людей, которые старались уйти как можно дальше от пылающей площади, Ханзише чувствовал себя бесстрашным идиотом. Уже на подходе он ощутил обжигающее дуновение ветра, приносившее запах, от которого на языке оставался отвратительный горький привкус. Вид горящих крыш вызывал тревогу. Буйство огня пугало и завораживало, а голубые искры, которые ранее видел Ханзише, складывались в удивительные узоры, напоминающие фейерверки. Неужели так выглядели те волшебные заклинания, которые он видел разве что только в фильмах? И таким образом служащие пытались усмирить пламя? Но почему они так поздно спохватились? Ладно, теперь настала моя очередь вытаскивать с адских вечеринок Гобао, а не наоборот, подумал про себя Ханзише и смело двинулся вперед. Пройдя узкую улицу, он примерно представил расположение домов и пришел к выводу, что площадь находится слева, поэтому повернул в соответствующем направлении. Людей поблизости уже не было. Все здравомыслящие представители своего рода давно убрались подальше от пожара. Но стоило Ханзише свернуть на еще более узкую улицу, как что-то заставило его остановиться. боковым зрением он заметил высокий темный силуэт. Помедлив, он попятился и выглянул за угол, но на темной улице, откуда он пришел, никого не оказалось. На душе похолодело. Однако Хань Цзише не стал зацикливаться на том, что ему могло привидеться из-за нервозности. Шикнув, он быстрее пошел в выбранном направлении, минуя дома, смотревшие на него пустыми глазницами окон. Пламя лизало городские стены. Тишина пустынной улицы давила невидимой каменной плитой. Дым сгущался под небом, отчего атмосфера становилась еще более тягостной и неприятной. Чутье так и кричало: «Беги отсюда, парень, беги!» И не успел Хань Цзише пройти несколько джанов, как дом, который еще мгновение назад выглядел вполне крепким, затрещал и в одночасье рухнул. Хруст дерева отпугнул Хань Цзише, словно перепуганного зайца, а облако пыли, поднявшееся в воздух, вынудило его отбежать назад. На него пахнуло жаром, горячий воздух и облака пепла заставили Хань Цзише принять решение, как вода течет. Принимать решение, как вода течет. С китайского «принимать решение быстро и категорично». «На этом моя миссия исчерпана», — с чистой совестью решил Хань Цзише, бросаясь прочь, чтобы его не придавило очередным домом, решившим испустить свой древесный дух. Он отлично помнил дорогу, по которой добрался сюда. Но стоило ему на бегу завернуть за угол, ожидая выскочить на главную улицу, как он чуть не оказался на крыльце дома, которого здесь точно быть не должно. Споткнувшись от испуга, Хань Цзише упал на колени перед аккуратно отделанными ступенями постройки. Переводя тяжелое дыхание, он задрал голову и с потрясением обнаружил двухэтажную постройку с изогнутыми карнизами, стоявшую поперек улицы в тесном соседстве с другими домами. Поднявшись, Хань Цзише растерянно заморгал и никак не мог поверить собственным глазам, потому что точно помнил, что за поворотом тянулась широкая улица, а не тупик. Позади громыхнуло, словно огонь добрался до бочек с горючим маслом. Вздрогнув и обернувшись, он увидел, как дым скользил по крышам, а языки пламени угрожающе тянулись к небу. «Какого дьявола происходит?» С силой пнув ногой по ступеньке и убедившись, что это не кратковременное помутнение рассудка, Хань Цзише попятился. В груди защипало от нахлынувшего страха. Вязкая слюна застряла в горле, не давая сделать глубокий вдох. Этого ведь не могло произойти. Хань Цзише точно помнил, что прибежал оттуда. Если на землях судилища он бы поверил в подобную паранормальщину, то никак не здесь, в городских стенах. До его слуха донесся смешок. Ядовитый, довольный. Вскинув голову, Хань Цзише заметил на крыше возникшей постройки темный силуэт в длинной бесформенной черной мантии и высокой шапке. А длинная цепь, охватывающая его тело, блестела в языках наступающего пламени, словно живая змея, решившая погреться на солнышке. Пятясь на шаг, еще один и еще, Хань Цзише быстро сообразил, что изменение окружения могло быть делом рук этого странного человека. На фоне темного неба, в клубах наползающего дыма, тот выглядел настолько зловещим, что Хань Цзише на подсознательном уровне испытывал холодящий душу страх. Если и существовал у людей инстинкт самосохранения, то он не просто подсказывал, а приказывал ему броситься прочь. Развернувшись, Хань Цзише побежал по единственной доступной улице. Дома мелькали один за другим. Проносились мимо него в темном калейдоскопе на фоне полыхающего пожара. И с каждым новым поворотом вели все ближе к буйствующей стихии. Ослепленный страхом, Хань Цзише не сразу обратил на это внимание. Только когда дым стал гуще, а искр, летящих над крышами, больше, он замедлил шаг, а затем и вовсе остановился, прикрыв лицо рукой. Этот человек на крыше. Почему он показался ему знакомым? Наверное, будь это обычный мужчина или женщина, он бы задумался. Но при виде высокой конусообразной шапки сразу вспомнил злого духа, встреченного в третьем судилище. Но тот был облачен в белое, а этот — в черное. С негодованием подумал Хань Цзише, лихорадочно осматриваясь по сторонам в поисках выхода. Да и если это та тварь, то как она появилась тут, в городе? Идти вперед навстречу очевидным проблемам совершенно не хотелось. Хань Цзише понятия не имел, как скоро пламя, которому он бежал навстречу, охватит дома. Он мог так и не найти выхода из этого лабиринта, однако мысль о том, чтобы вернуться назад, пугала до мурашек. Что он, безоружный человек, мог противопоставить тому духу? А огню? Невесело подумал он, уже подумывая, не позвать ли кого на помощь. Что-то сзади коснулось его шеи. В более спокойной обстановке это напомнило бы легкое дуновение ветра или игривое касание мягких женских пальцев. Но сейчас вызвало ассоциации с тонкими паучьими лапками и губами мертвеца. Словно сама смерть целовала его подобно заждавшейся любовнице, в чьих объятиях он не желал оказаться. Хан Цзише прошиб озноб. Кожу искололи мелкие мурашки, спустившиеся по всему телу к бедрам. За спиной раздался звон цепи, и он уже ни о чем не думая бросился бежать. Что бы его ни преследовало, оно находилось всего в шаге от него. В этом Хан Цзише не сомневался. Адреналин мощной волной ударил в кровь. А Хан Цзише бежал так быстро, словно его вспугнул обычный ветер. Увидеть ветер и убежать — с китайского «бежать в панике», «разбегаться кто куда», «бежать, куда глаза глядят». Не обращая внимания на горечь, оседавшую на языке и царапавшую горло, он не останавливался ни на мгновение, углубляясь в улицу, которую уже охватил дым. Хан Цзише лишь ориентировался потому, что по левую руку продолжало бушевать пламя, которое какого-то гуя никто до сих пор не собирался тушить. Из-за паники и сбившегося дыхания долго бежать не получилось. И когда здания наконец расступились, выпуская его на просторную площадь, окутанную едким дымом, Хан Цзише перешел на шаг. Кашель рвался из груди тяжелым хрипом, от натуги потекли слезы, перед глазами все поплыло. К горькому запаху добавился кислый смрад и горечь паленых волос, отчего Хан Цзише чуть не вывернуло наизнанку. Прикрыв лицо ладонью, он выпрямился и, наконец, обнаружил себя на площади перед стеной судебного ведомства. Прежде шумная площадь, заставленная палатками и забитая людьми, была окутана дымом. Серая брусчатка покрылась черной копотью. Хан Цзише полагал, что именно здесь бушует пламя, но огонь плясал на крышах близ стоящих домов. А обгорелые доски, говорящие о последствиях катастрофы, являлись следствием прошедшего пожара. Деревяшки все еще коптились, угольки вспыхивали алым, и все выглядело так, словно пламя укротили буквально пару минут назад. Но почему тогда здесь никого нет? Куда делись те, кто создавал голубые всполохи заклинаний? И почему никто не прибыл из судебного ведомства, раз сгорел огромный рынок? Сглотнув вязкую слюну и почувствовав, как болезненно скрутило живот, Хан Цзише подтянул рукав ханьфу, чтобы лучше прикрыть лицо. Он вновь оглянулся, опасаясь увидеть страшную фигуру в черных одеждах, но ее здесь не было. Здесь вообще никого не было. «Да как такое возможно?» — нахмурился он. «Куда успел убежать Губао? И где местная полиция? Ведомство наказаний? Пожарные на худой конец?» Понимая, что обратно ему не хотелось возвращаться ни под каким предлогом, Хан Цзише решил держаться видимой границы домов, которая в скудном освещении пламени еще не пропала из виду. Под ногами хрустили угли и пепел. От земли поднимался удушающий жар, и чем дольше Хан Цзише находился в этом месте, тем сильнее возрастала тревога из-за опасений, которые подтвердились в тот миг, когда что-то громко хрустнуло под его сапогом. Что это? Это была человеческая кость. Осознавая, что еще больший приступ паники и вовсе лишит его рассудка, Хан Цзише до боли прикусил нижнюю губу. Сжав кулаки, он медленно сдвинул ногу и в тусклом оранжевом сиянии распознал лучевую кость, покрытую черными ошметками закоптившейся плоти. По телу пробежали мурашки. Сглотнув подступивший приступ тошноты, Хан Цзише посмотрел в сторону обломков, которые в полумраке казались обычным мусором. Но чем дольше он присматривался, тем отчетливее видел среди деревяшек очертания человеческих конечностей. А когда он перестал обманывать себя, что слышит завывающую песнь ветра, Хан Цзише ясно различил чьи-то натужные болезненные стоны. Что-то ударило его в спину. Колко, больно, но не сильно. А раздавшийся следом глухой стук подсказал, что кто-то швырнул в него камешком. Под стать треску углей в затухающем кострище над площадью раздался хриплый смешок, словно кто-то с трудом пытался совладать с накатившим приступом веселья. Хан Цзише резко обернулся, но никого не увидел, даже смутных очертаний. Зато незнакомец, похоже, отлично видел его в полумраке и обладал поразительной точностью, раз и во второй раз сумел попасть в спину Хан Цзише мелким камушком. «Да что тебе нужно?» Не удержавшись, обозленно закричал Хан Цзише. Спустя мгновение тишины в стороне раздался глухой стук ударившего по дереву камушка. тварь, что играла с ним, будто пыталась что-то показать. Хан Цзише понимал, что ничего хорошего там не увидит, но интуиция подсказывала. Если он воспротивится, его просто похоронят на этом пепелище. Он двинулся дальше. Как бы осторожно он ни ступал, как бы внимательно ни приглядывался, под ботинками постоянно что-то хрустело. Хан Цзише старался не думать о том, что идет под чьим-то останком. Но стоило отвести взгляд в сторону, как он видел обгоревшие тела людей. Когда он дошел до клеток, почерневших от копоти, у него и вовсе поднялось сердце, и желчный пузырь повис. Поднялось сердце, и желчный пузырь повис, с китайского «трепетать от страха». Душа в пятки ушла, перепугаться насмерть. В клетках были люди. Точнее, то, что от них осталось, и теперь лежало месивом, покрывшимся черной коркой, от которой поднимался дым. Хан Цзише смотрел на этот кошмар и не чувствовал ничего, кроме немого потрясения. Страх выкачал из него силы, и даже чьи-то стоны, звучавшие все громче и ближе, не столько радовали из-за того, что кто-то еще жив, сколько заставляли представить самые жуткие картины. Он с безнадежностью посмотрел вперед, куда вел его демон, прятавшийся в дымной мгле. Представший перед Хан Цзише человек уже и вовсе не был человеком. От ног остались только серые кости. Кожа выглядела словно иссушенная безжалостным солнцем земля. Она растрескалась и сморщилась, покрылась черной коркой. На руках образовались уродливые рубцы, напоминавшие восковые наплывы. Огонь превратил ее в жалкое подобие изнывающей болью оболочки. Оболочки, в которую превратился человек, который почему-то продолжал дышать и мучиться в плену искалеченной темницы тела. От потрясения Хан Цзише уже не обращал внимания на запахи и кости под ногами. Когда он заставил себя принять тот факт, что перед ним Тяньзе, то отступил на шаг. Затем еще и еще, пока разум наконец-то не вырвался из оков звериного ужаса, побудив бежать прочь. «Губао! Губао!» Он не понимал, куда бежит. Вид искалеченного полуживого Тяньзе вызвал у него такой страх и шок, с какими ему еще никогда не приходилось сталкиваться в своей жизни. Каждая клеточка его тела кричала от ужаса. Этот крик заложил уши и резонировал с тихими смешками, пробивавшимися сквозь дым. Хан Цзише звал Губао, но тот не откликался, словно растворился в воздухе. Куда же он пропал? Неужели тоже стал жертвой злобного духа? И почему с каждым шагом уверенность в том, что именно эта тварь устроила пожар, крепла? Ослепленный ужасом, Хан Цзише забежал на тихую улицу. С одной стороны возвышалась стена внутреннего города. С другой стояли постройки Сыхуань, огороженные высоким каменным забором. Дым постепенно растворялся в ночном воздухе, и как только Хан Цзише сделал глубокий вдох, он чуть не задохнулся от боли, прорезавшей легкие. «Губао! Да где ты, черт подери?» Закашлявшись и припав к стене, он сплюнул вязкую слюну с привкусом копоти и горелой плоти. В ушах звенело, мышцы дрожали от утомления. Припав к холодному камню, Хан Цзише сердито вытер проступившие слезы. Его трясло от страха. Хотелось истерически смеяться и плакать. Самое омерзительное, что когда-то приходилось ему видеть в своей жизни, открытый перелом предплечья некого альпиниста и разбитое в кровь лицо одного выскочки не шло ни в какое сравнение с сегодняшним кошмаром. Ни одно из судилищ не принесло столько ужаса, сколько минувшие несколько минут. Стоило смежить веки, как перед глазами моментально всплывал образ изуродованного Тяньзе, которого пляшущий во тьме монстр специально оставил в живых. Сомнений уже не оставалось. «Понравилось то, что увидел?» От сиплого, насмешливого шепотка, скользнувшего по уху теплым дыханием, Хан Цзише почувствовал острую боль в груди, как при сердечном приступе. Поддавшись слепому ужасу, он сорвался с места. Но демон раздраженно цыкнул и ударил его в спину. Толчок оказался до смешного слабым, издевательским. Но Хан Цзише тут же полетел лицом вниз и приложился щекой о землю. Однако из-за адреналина почти не почувствовал боли и в панике попытался подняться на четвереньки. Обернувшись, он обнаружил стоявший в джане от него силуэт. В полумраке ему не удавалось его рассмотреть, да и от страха все сливалось перед глазами. Хан Цзише оцепенел. Стал похож на загнанную мышь, беспомощно припавшую к земле перед опасным хищником. В голове крутились бесчисленные вопросы, но все они тонули в немом крике. От ужаса Хан Цзише уже едва держался за грань сознания, наблюдая зловещую улыбку на бледном лице злого духа. Но только демон собирался сделать шаг вперед, как в звенящей тишине раздался треск. В другой ситуации Хан Цзише подумал бы, что кто-то медленно ломает сухие ветви. Однако после блужданий по пепелищу он уже не сомневался, что слышал звук трескавшихся костей. И исходил звук у него из-за спины. Топ, топ, топ. Мягкая поступь шагов все более приближалась. А злобный дух, что гонялся за ним последние часы, вдруг втянул шею в плечи и попятился. У Хан Цзише не осталось сил на борьбу. Он тупо наблюдал за удалявшимся монстром, который вскоре бросился прочь и исчез во тьме и дыме. Тяжелое жжение в легких напомнило Хан Цзише о том, что следовало бы сделать вдох. Он наивно надеялся, что если не будет двигаться, то угроза минует его стороной. Разумеется, ведь высокого парня в лиловом ханьфу, чья вышивка хоть чуть-чуть поблекла от пепла и пыли, так сложно заметить. Ощущая, как все внутри холодеет от близости необратимой смерти, Хан Цзише с трудом собрал остатки мужества и попытался обернуться. Мышцы на шее так свело от напряжения, что казалось еще немного, и он что-то себе сломает. Но увиденное заставило его на миг потерять связь с реальностью, и он даже не знал, испугался ли сильнее, или же оказался обескуражен, поражен и зачарован. В нескольких шагах от него остановилась молодая женщина, окруженная будто проекцией горящих костей. Ее прямые шелковистые волосы не спадали водопадом до поясницы, сливаясь с темными одеждами, закрывавшими шею высоким воротом, а ноги — длинными многослойными юбками с контрастной алой вышивкой. Но более всего поражала бледность ее лица, будто высеченного из нефрита, на котором чернели крупные глаза с золотистыми радужками. Маленькие алые губы горели так, словно только что вкусили свежей крови, а острые кончики ушей вместе с длинными острыми ногтями завершали образ демоницы. Перед Хан Цзише предстала настоящая демоница, о которых он знал только из легенд и художественных произведений. Глядя на нее, он не испытывал страха, только смирение и очарование, оплетавшее душу ледяным коконом. Хан Цзише никак не мог отвести взгляд от ее сияющих золотом глаз, а она продолжала взирать на него со спокойствием Будды. В первый миг ему показалось, что взгляд демоницы потеплел, но когда уголки ее губ чуть поднялись, страх Хан Цзише на мгновение рассеялся. Однако он ничего не успел предпринять, потому что демоница тут же вернула себе грозный вид и стрелой метнулась во тьму, окутанную дымом. Перепуганный и растерянный, Хан Цзише лишился последней капли сил и рухнул на дорогу. Уставившись в небо, по которому плыли сизые клубы дыма, он с трудом сдержал рыдание. Потому что воспоминание о теплой, дружелюбной улыбке Шу Дуньжу, которую он только что видел на губах демоницы, повергло его в ужас.